мы в колхоз приехали. Только мы поехали не в сад, а поехали туда, где дома. И прямо к нам идет дядя. У него желтая шляпа из соломы, а это Матвей Иванович. Он стал бабушке руку подавать, чтобы вылезти. И он сказал: «Марья Васильевна, почему вы очень красная?» А дядя Апанас сказал: «Это потому, что она Петьку откачивала». И дядя Апанас рассказал, что Петька в пруду купался и утонул, а его мальчики вытащили, и он не дышал, и был совсем холодный. А потом один мальчик поехал на лошади, чтобы доктора позвать. Мальчик ехал за доктором и нас встретил, и сказал нам, что Петька утонул. А мы как поехали, прямо изо всей силы. Бабушка как стала Петьку лечить, так он глазами заморгал и дышать стал. А Матвей Иванович все говорил: «Ай-яй-яй!» А потом сказал: «Ну, идемте мыться». А на бабушку пыль насела. Она прямо не красная, а черная. Бабушка сказала, что я тоже черный. Там у них умывальник очень длинный. Он весь железный. И нам всем места хватило. И мы все сразу мылись, а потом вытирались. Как мы в колхозе обедали? Я сказал дяде Апанасу: «Дядя Апанас, а теперь арбуз?» Дядя Апанас сказал: «Ну да, арбуз, идем в столовую». Я закричал бабушке: «Мы идем арбуз есть!» И я взял дядю Апанаса за руку. А Матвей Иванович пришел и говорит бабушке: «Марья Васильевна, какой у нас борщ сегодня вкусный! Идемте к нам в едальню!» Я сказал: «Ну вот, говорили арбуз, а теперь борщ!» И сказал, что я не хочу в едальню, а хочу, где арбуз. Бабушка мне велела, чтобы я перестал кричать, а то ни арбуза, ни борща не будет. А когда мы пришли в эту едальню, так там на столе уже стояло 3 тарелки, и в тарелках борщ, и еще тарелка, и на ней хлеб, стол большой-пребольшой, прямо во всю комнату, и потом маленькие столики. Только они у самых окон, и там солнце, и очень жарко. Я сначала не хотел есть борща, он очень горячий и красный, и там картошки горячие. Я тихонько говорил, что не буду его есть, и все смотрел, где арбуз лежит, а он нигде не лежал. Дядя Апанас взял кусок хлеба, а потом набрал ложку борща и стал дуть, а потом как начал есть и стал говорить: «Ай да борщ, это ж борщ, ну и борщ!» А потом мне сказал: «Что ж ты плохо справляешься?» А я сказал, что потому что горячий, и тоже взял ложку и стал дуть. Бабушка говорит: «Ты потише, брызгаешь на меня». Это я очень сильно дул, и я стал как дядя Апанас, хлеб кусать и борщ есть. И я тоже сказал: «Ай да борщ!» А бабушка на меня не глядела. И я всю тарелку съел, и картошку не оставил, а тоже съел. И мне стало очень жарко. Дядя Апанас сказал: «Вот теперь кавуна!» И ушел. А я думал, какого он кавуна принесет? Если вроде макарон, так я не буду есть, потому что я совсем не могу. Кавун. Бабушка собрала тарелки и ложки и ушла куда-то. А я очень этого кавуна боялся. Потом пришел дядя Апанас, и я скорее стал смотреть, что он несет. А дядя Апанас принес арбуз. Я сказал: «А кавун?» Дядя Апанас засмеялся и сказал, что это и есть кавун. А тут бабушка пришла, и она тоже смеялась. А это по-украински арбуз называется кавун. Я очень обрадовался и сказал, что я боялся кавуна. дядя Апанас как взял ножик, как стукнул кавун ножиком, кавун сразу лопнул и даже затрещал. И на нем щелка сделалась. Бабушка сказала: «Ого, какой спелый!» Дядя Апанас сказал: «А как же!» И разрезал кавун. Он красный. Мы стали его есть. Он был холодный. Дядя Апанас сказал, что они арбузы в погребе держат. Нарочно, чтоб они холодными были. А в кавуне черные косточки. Их не надо есть. И мне дядя Апанас сказал, что если косточку посадить в землю, так вырастут листочки. А потом все больше, больше, и они не вверх будут расти, а будут лежать на земле. И вырастут по земле длинные-предлинные ветки, зеленые и с листьями, а потом на них будут желтые цветочки. А потом цветочки отпадут, и останется шишечка, маленькая-маленькая, как орешек. Это и есть кавун, только маленький. А потом шишечка станет с яйцо, а потом с кулак, а потом больше, больше, и станет настоящий арбуз.